178. Как нужно всем на пути к нам не разобщить сердце с явлением ума. Ведь творчество утверждается чистыми импульсами, и так необходимо объединить все огненные центры. Как нужно осознать, что материя мысли должна быть соединением высших субстанций, ибо только самая тонкая мысль может сюда проникать, и утончение сознания может ту силу устремить, которая управляет мощными рычагами. Так только объединенное сознание может творить высшую волю, так утверждается цепь иерархии, так объединенное сознание управляет миром. Высшая воля передается самому близкому духу, потому нужно так насыщенно исполнять волю иерарха, потому нужно так жизненно брать все сказанное объединенным сознанием.